Честное слово. Рассказ. Автор Леонид Пантелеев. Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик. Я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около Белой церкви. Была у меня с собой интересная книга. Я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. Сад уже опустел. На улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку. Там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. Какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет 7 или 8 и, опустив голову, громко и безутешно плакал. Я подошел и окликнул его. «Эй, что с тобой, мальчик?» Он сразу как по команде перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал: «Ничего». «Как это ничего? Тебя кто обидел?» «Никто». «Так чего же ты плачешь?» Ему еще трудно было говорить. Он еще не проглотил всех слез. Еще всхлипывал, икал и шмыгал носом. «Давай, пошли», — сказал ему. «Смотри, уже поздно, уже сад закрывается». И я хотел взять мальчика за руку, но мальчик поспешно отдернул руку и сказал: «Не могу». «Что не можешь?» «Идти не могу». «Как? Почему? Что с тобой?» «Ничего», — сказал мальчик. «Ты что, нездоров?» «Нет», — сказал он, — «здоров». «Так почему ж ты идти не можешь?» «Я часовой», — сказал он. «Какой часовой? Какой часовой?» «Ну что вы, не понимаете? Мы играем». «Так с кем же ты играешь?» Мальчик помолчал, вздохнул и сказал: «Не знаю». Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке. «Послушай», — сказал ему, — «что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь с кем?» «Да», — сказал мальчик, — «не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть. Мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик, он маршал был. Он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь». «Ну?» «Ну, я и сказал: честное слово, не уйду». «Ну и что?» «Ну и вот, стою-стою, а они не идут». «Так», — улыбнулся я, — «а давно они тебя сюда поставили?» «Еще светло было». «Так где же они?» Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал: «Я думаю, они ушли». «Как ушли?» «Забыли». «Так чего ж ты тогда стоишь?» «Я честное слово сказал». Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет, и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось, хоть лопни. А игра это или не игра, все равно. «Вот так история получилась», — сказал я ему. «Что ж ты будешь делать?» «Не знаю», — сказал мальчик и опять заплакал. Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где же их сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уж, небось, поужинали и спать легли, и десятые сны видят. а человек на часах стоит, в темноте и голодный, небось. «Ты, наверное, есть хочешь?» – спросил я у него. «Да», – сказал, – «хочу». «Ну вот что», – сказал я, подумав. «Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут». «Да?» – сказал мальчик. «А это можно разве?» «А почему нельзя?» «Вы же не военный». Я почесал затылок и сказал. «Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник». И тут мне в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный. Так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного. Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку». А сам, не теряя времени, побежал к выходу. Ворота еще не были закрыты. Еще сторож ходил где-то в самых дальних углах, уголках сада и дозванивал там свой колокольчик. Я встал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Ну и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему. Я уже хотел, несолоно хлебавши, возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышком. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову, я побежал к остановке. И вдруг, не успел добежать, вижу, к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон. Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал: «Товарищ майор, минуточку! Подождите, товарищ майор!» Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал: «В чем дело?» «Видите ли, в чем дело?» – сказал я. «Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик. Он не может уйти, он дал честное слово. Он очень маленький, он плачет». Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке. «Так при чем же тут я?» – сказал он. Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал: «Идемте, идемте. Конечно, что же вы мне сразу не сказали?» Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать. Сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада. В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил. И опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости. А я сказал: «Ну вот, я привел начальника». Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше. «Товарищ караульный», — сказал командир, — «какое вы носите звание?» «Я сержант», — сказал мальчик. «Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост». Мальчик посмотрел, посопил носом и сказал: «А у вас какое звание? Я не вижу. Сколько у вас звездочек?» «Я майор», — сказал командир. И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал: «Есть, товарищ майор, приказано оставить пост». И сказал он это так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота, и сторож несколько раз повернул в скважине ключ. Майор протянул мальчику руку. «Молодец, товарищ сержант», — сказал он. «Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания». Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свидания». А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. И я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. «Может быть, тебя проводить?» – спросил я у него. «Нет, я близко живу. Я не боюсь», – сказал мальчик. Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет, еще неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек. Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком. И я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.